5. Ролевые игры. Многие смущаются, когда приходится притворяться кем-то другим. И совсем уж нелепыми многим взрослым людям кажутся ролевые игры. Ну что такого возбуждающего в том, чтобы изображать врача, навещающего пациента? Или римского патриция, которому прислуживает рабыня? А вы все-таки попробуйте. Любые игры с элементами доминирования и подчинения можно считать ролевыми. Партнеры стараются вести себя во время сессии естественно и добровольно участвуют в сценариях, далеких от реальной жизни. Едва ли сабмиссив хочет всю жизнь испытывать унижение, а доминант — навязывать правила и строго следить, как их исполняют. Участники отдают себе отчет в том, что все происходящее — игра, даже если она стала определяющим моментом их сексуальной жизни. Но никто не собирается, когда сессия закончится, командовать всеми подряд или подчиняться первому встречному. Чтобы удовольствие от игры было полным, нужно верить в происходящее. И тут мы опять возвращаемся в детство. Помните, как здорово было воображать себя супергероями из фильмов или персонажами из любимых книг? Даже зная, что все вокруг вымысел, мы продолжали верить в чудо игры. Она превращала нас в сказочных героев и фантастических существ. Отнеситесь к ролевой игре так же, как вы делали это в детстве. Чтобы нарядиться официанткой и подать важному клиенту ужин с афродизиаками, не нужны сложные декорации или тщательно прописанный сценарий. Вам даже не нужны дорогие костюмы. Можно сделать вечер незабываемым, если просто одеться во что-то сексуальное и добавить немного импровизации. Притворитесь собакой или кошкой, которые относятся к сексу и занимаются им очень по-человечески. Pet Play, от английского Pet Play — игра в любимца, популярный сценарий в среде БДСМ. Как вы, наверное, догадались, сабмиссив изображает животное, а доминант — его хозяина или дрессировщика. Ну и не забудем о кроссдрессинге — ношении одежды или аксессуаров, которые ассоциируются с противоположным полом. Он может быть очень игривым и тоже требует следования роли. Что понадобится? Много воображения, иронии и желания участвовать в спектакле. Можно играть вообще, не прибегая к декорациям или костюмам. Но почему бы не развлечься? Даже один единственный аксессуар, подчеркивающий характер вашего персонажа, добавит игре достоверности. Врач может прослушивать грудную клетку партнера специально купленным стетоскопом. И ведь не обязательно ограничиваться грудной клеткой. Импровизируйте. Пусть официант прольет вино на ваш дорогой костюм и предложит его снять, чтобы побыстрее смыть пятна. А может, вы рассердитесь на неумеху и потребуете искупить вину каким-нибудь необычным способом. Практика. Если только вы не хотите устроить партнеру сюрприз, стоит обдумать сценарий вместе. Позаботьтесь о декорациях, подберите подходящую музыку и одежду. Пригласите партнера на ужин, но не в ресторан, а в Древний Рим, например. Простыня легко превратится в тогу, а вы — в господина и раба. Даже самые примитивные костюмы при желании могут выглядеть очень сексуально. Самый простой сценарий для ролевой игры — когда один из вас подчиняется другому. Сабмиссив может стать официантом, слугой, гейшей, подающей ужин при свечах. Можно устроить шоу со стриптизом между подачей блюд. Будет ли доминант капризным клиентом или жестоким хозяином клуба, от которого полностью зависит бедная танцовщица? Вот еще идея, которую легко осуществить в домашней обстановке. Устройте спа-салон. Наполните ванну теплой водой, бросьте ароматную соль, поставьте свечи, заварите травяной чай. Кто-то из вас станет клиентом, которому требуется массаж, растирание тела кремом и другие более интимные услуги. Пусть второй поспешит оказать услугу и, конечно, наденет очень откровенную и облегающую униформу. Можно придумать и другие парные сценарии. Врач и пациент, гувернантка и непослушный ученик, босс и секретарь, капризная аристократка и ее преданный дворецкий. Добавьте немного пряной экзотики. Арабская принцесса, запертая в гареме, пытается соблазнить одного из стражников, чтобы он помог ей сбежать. А может, она просто от скуки дразнит его и очень-очень редко позволяет довести дело до конца? Для фантазии нет границ, в том числе между странами и столетиями. Как насчет ремейка? Повторите сюжет или проиграйте отдельные сцены из фильма, которые нравятся обоим. Не обязательно копировать эротическое кино. При желании любой сюжет может стать очень игривым или закончиться совсем не так, как планировал режиссер. Переснимите что угодно, от классики до порно. Придумайте счастливый финал по собственному вкусу и сыграйте главную роль. Как вы заметили, большинство ролевых игр строится на доминировании и подчинении. Пусть это станет поводом начать экспериментировать с BDSM, войти в эту практику в самой мягкой форме. Опять же, если один из вас мечтал стать рабом или господином, но боялся признаться, самое время предложить сыграть в это. Хотя бы разочек. Так проще понять собственные желания и то, насколько вы совпадаете с партнером. Когда вы притворяетесь кем-то другим, легче забыть о правилах. Легче сделать что угодно, даже если это стыдно и унизительно. В конце концов, раз вы находитесь в плену у варваров и боитесь за собственную жизнь, нет ничего зазорного в том, чтобы встать на колени и молить о пощаде. А девушка по вызову должна вести себя и одеваться куда откровеннее, чем порядочная жена и мать семейства. Такая уж у нее работа. Играть можно и с возрастом. Представьте себя моложе на... да на сколько угодно. Можно снова стать беспомощным младенцем или подростком в разгар гормональной бури. Непослушных детей наказывают, в том числе, поркой. Представьте себя учеником закрытой школы в Англии XIX века, когда физические наказания были нормой. Вот-вот придет строгий учитель с тростью или розгами, чтобы преподать урок покорности. А можно на время забыть об обязанностях и сложностях взрослой жизни, укрывшись в уютной детской. Вы снова ребенок, которого нужно баловать, слегка журить за проказы и, конечно, угощать сладостями. Вы не представляете, сколько людей хотели бы просто беззаботно валяться в постели, в окружении плюшевых мишек, наряжать кукол или даже снова надеть памперсы. Еще один неисчерпаемый источник сценариев — мир животных. В качестве ролевой модели подойдет любое животное или любимец. Своевольная кошка, преданная собака, необъезженный жеребец. Да кто угодно, хоть единорог или дракон. Любители таких игр быстро обзаводятся полезными мелочами — мисками для кормления, ошейниками, уздечками, ободками для волос со звериными ушками, масками, даже клетками. Все это позволяет полнее вжиться в роль. Представьте, как интересно подглядывать за тем, как ваш питомец лакает из миски, играет или вылизывается, особенно если он украсил себя анальной пробкой с пушистым хвостом. Попробуйте модифицировать кляп, приделав к нему что-то вроде уздечки, и оседлайте партнера. А может, вы встретились со свирепым хищником, и его нужно приручить? Ваша кошка любит тереться о вас и мурлыкать? Вы были сегодня хорошим мальчиком, приносили мячик хозяину, мчались к нему по первому свистку? Ну и поговорим немного о кроссдрессинге, который куда сложнее и глубже, чем простая смена одежды на ту, что носят представители другого пола. Мы погружаемся в сложную культурологическую проблему. В каких-то сообществах носить юбку для мужчины немыслимо, это позор и унижение, в то время как женщине позволено надевать брюки. И наоборот, где-то мужская юбка является частью национального костюма. Им гордятся, а не стыдятся его. Поэтому кроссдрессингом будем считать только тот выбор одежды и аксессуаров, который не характерен для вас в обычной жизни. Вы не просто одеваетесь иначе. Вы отыгрываете роль, обусловленную одеждой другого пола. Если кроссдрессинг усиливает возбуждение и стимулирует фантазии, тогда в него, несомненно, надо погрузиться. Одежда противоположного пола может возбуждать, потому что позволяет испытать самые разные ощущения. От чисто тактильных, из-за надетой чужой одежды или аксессуаров, до эстетических. В процессе игры можно сделать неожиданное открытие. Ваша фантазия вызовет к жизни ту личность, с которой вы никогда себя не ассоциировали. Кроссдрессинг позволяет лучше узнать и понять себя. Внимание! Если вы впервые погружаетесь в мир ролевых игр, не устраивайте репетиции, делайте ставку на импровизацию. Начните с простого сценария, например, тематического ужина. У вас будет время настроиться, войти в роль и закончить ужин в постели. Важно уловить дух игры и следовать за ним. Ваша цель, не считая приятного бонуса в виде секса, убежать от повседневности, примерить на себя непривычную роль и взглянуть друг на друга по-новому.